Затем человек превратился в облако дыма, а другой мальчик, нападавший, вскочил, словно пораженный. Он повернулся к ней лицом, хотя странно, что его руки закрывали глаза. «Ха, Хината-чан, подожди!» Хината знала этот голос. Это был тот самый, который не покидал ее мысли последние несколько дней. Она задыхалась. «Эн, Наруто-кун, это было не очень хорошо», — подумал Наруто. Он не ожидал, что кто-то войдет на тренировочную площадку, на которой он находился, и слишком отвлекся, чтобы не забывать поддерживать Хинги после того, как берег был чист. В конце концов, ему потребовалась каждая унция концентрации, чтобы заставить технику пути прета сработать. Хината имела привычку появляться около полудня, так что он ожидал ее тогда. Сейчас он ее не ждал. «Черт», — сказал он. В панике он мельком взглянул на Хинату сквозь воспоминания своего клона. Видела ли она уже, как он выглядит? Его черты лица, его глаза с ринниганом, он инстинктивно прикрыл их руками, надеясь, что она этого не заметила. Он знал, что она была Хьюгой, а у них зрение очень острое. Кроме того, с их специализацией в додзюцу они были одними из немногих, кто мог распознать ринниган как то, чем он и является. Глаза Рику Даусиннина, самого возвышенного из трех великих доудзюцу. Наруто понимал, что чем меньше людей знают о глазах, тем лучше. Особенно если учесть, на что однажды пошел Кума, чтобы получить Гейкуган. Даже лидер Акацуки, единственный другой человек с глазами, Пейн, спрятался в Аме и не высовывался, пока никто не ожидал его появления. «Это неловко», — сказал он, пытаясь спасти ситуацию. «Я не ожидал, что ты будешь здесь». Глава 30. Неправильные мысли 4. Ему казалось, что в этот момент уже слишком поздно надевать Хинги обратно. Это было все равно, что держать руку приклеенной к запретному свитку и пытаться убедить старика, что он просто случайно на него наткнулся. Возможно, это было совершенно реактивное действие, а может, просто неосознанное желание посмотреть, как Хината реагирует на все это, но он непроизвольно направил струйку чакры в глаза, количество, которое было практически ничтожно для его огромных резервов. К его удивлению, этого количества оказалось как раз достаточно, чтобы видеть сквозь веки и прикрывающие их руки. «Хах, похоже, у меня очень ограниченное рентгеновское зрение малого радиуса действия, это, в меру полезно». Несмотря на это, ему было достаточно просто увидеть реакцию Хинаты. Она смотрела на него, широко раскрыв глаза и, очарованная, «Эн, Наруто-кун?» — спросила она, ее голос принял тон удивления и неожиданности. «Это ты?» — Наруто сглотнул и кивнул. Хината почти шагнула вперед, желая рассмотреть его поближе. Без пугающего сюрикена ветра ее острые глаза легко уловили его черты. У него было то же строение лица и тела, что и раньше, та же прическа, острая и красиво уложенная, хотя и другого цвета. А еще у него были эти очаровательные следы от усов, которые он, должно быть, скрывал в Хинге. Конечно, руки, закрывающие его глаза, мешали ей рассмотреть его полностью. Но этого было достаточно, чтобы она поняла, что он, к ее огромному облегчению, совсем не отличается от маскировки, которую он на себя надел. Просто у него были более экзотические черты лица. Ей захотелось продолжить его изучение. Затем она заколебалась, и, наконец, понимание ситуации осенило ее. «Мне очень жаль. Мне не полагалось видеть это, не так ли?» В ее животе образовалась яма. Глубокое, тошнотворное чувство, которое заставило ее осознать, что это, из всего, что она могла сделать, может стать той самой вещью, которая разрушит их дружбу еще до того, как она по-настоящему началась. Наруто держал свою личность в секрете по какой-то причине, и она только что переступила через эту самую причину, чтобы найти его здесь сейчас. С другой стороны, Наруто мог увидеть, как очарование Хинаты перерастает в шок, а затем, в горе. «Почему она?» «Мне очень жаль. Это был несчастный случай, я не хотела». Она была в панике, и Наруто мог сказать, что все выводы, которые она сделала в своей голове, привели ее к мысли, что он будет злиться на нее или что-то в этом роде. Наруто вполне мог видеть причину, по которой она так подумала, но, похоже, она все перепутала. В первую очередь извиняться должен был он. Именно он повел себя неискренне по отношению к подруге, не показав ей свою истинную сущность. «Хината», — сказал Наруто, бросившись к ней, и, к ее удивлению, обхватил ее дрожащие плечи, заключив в объятия. Она замерла, пораженная таким интимным контактом. Кроме Ханаби, У нее никогда не было человека, который утешил бы ее объятиями, но это было много лет назад, еще до того, как частые спарринги привели к разрыву между ними. Теперь же она чувствовала крепкие, надежные руки своего друга, когда он обнимал ее. Он показывал ей, что все в порядке, что он простил ее вторжение в его личную жизнь. «Все в порядке, Хината», — раздался успокаивающий голос Наруто, — «тебе не о чем беспокоиться, ты не сделала ничего плохого». Она почувствовала, что снова прослезилась, и не смогла удержаться, чтобы не обхватить дрожащими руками теплое тело перед собой. Она чувствовала само его присутствие. Ей казалось, что это самая мощная вещь, с которой она когда-либо находилась в такой близости. В его обманчиво-мускулистой форме не было ни капли хьюговской легкости. Он казался твердым, неподвижным, неподвижным, как гора в течении, из которого вытекали все мировые проблемы. «Прости, Наруто-кун», — попыталась объяснить она, — «мне следовало быть внимательнее. Я не хотела так вторгаться к тебе. Я знаю, что ты, должно быть, держал свою личность в секрете не просто так». Она не могла видеть его лица из-за того, что упиралась ему в грудь, но слова вырывались из нее, как поток. Наруто слушал только до тех пор, пока она не закончила. «Я говорила тебе, что у меня нет никого, кого я могла бы назвать другом, поэтому я до безумия благодарна, что ты появился в моей жизни. Ты только что появился у меня, и я не хочу потерять тебя из-за какой-то глупой ошибки, которую я совершила, потому что была слишком потеряна в своей голове, думая о тебе. Я правда уважаю твои границы». Она попыталась вдохнуть, но вышла прерывисто. В горле пересохло, а желудок хотел протестовать против завтрака, который она съела несколько часов назад. Наруто лишь крепче обнял ее. Он сочувствовал, нет, он жалел ее. Он жалел, что она сходила с ума из-за чего-то, что было совершенно не в ее власти, думая, что это она сделала что-то не так. Он был так зол на ситуацию, в которой она выросла, на ситуацию, которая разрушила ее самооценку до такой степени, что сейчас она испытывает приступ паники из-за недоразумения. Он был виноват в том, что все это вообще произошло. Печать скрывала его до тех пор, пока она не оказалась в непосредственной близости от нее. В любое другое время он бы заметил ее приближение гораздо раньше, чем сейчас, или то, что датчик приближения зазвонил, когда она вошла. Он просто был слишком сосредоточен на своих тренировках, чтобы понять, что она рядом. А теперь она плакала, и это было из-за него. Заставить девушку плакать, особенно такую милую и добросердечную, как Хината, было худшим, что может сделать мужчина. «Хината-чан, пожалуйста, посмотри на меня», — сказал он. Его больше не волновали его секреты перед расстроенной подругой. Ему нужно было показать себя настоящего, всего себя, чтобы в полной мере иметь возможность извиниться перед ней. Она не слушала его, еще глубже зарывшись лицом в его теперь уже промокшую черную куртку. Она словно боялась выговора, взгляда разочарования, который ожидала увидеть. «Хината, пожалуйста», — мягко попросил он, его голос почти шептал ей на ухо, «посмотри на меня». Медленно она подняла голову. Сначала она не смотрела ему в глаза, прежде чем, казалось, набралась смелости и подняла голову вверх. Когда она встретила взгляд его фиолетовых глаз с кольцами, то чуть не выпрыгнула из кожи. Ее глаза были настолько широкими, а выражение лица настолько шокированным, что она чуть не стала чисто белой, когда кровь покинула ее лицо. «Это недоразумение», — сказал он твердо, так, чтобы не оставалось никаких сомнений, «и ты ни в чем не виновата, совсем. Это я виноват в том, что скрывал себя от тебя». Хината могла лишь пристально смотреть на него. Ее лавандовые глаза без зрачков мелькали туда-сюда между его глазами, словно сомневаясь, действительно ли она видит то, что видит. Шок, к удивлению Наруто, почти сразу же привел ее в спокойное состояние. Она неосознанно подняла руку, чтобы погладить его по щеке, как раз по скуле прямо под его левым глазом. «В каком-то смысле ты права», — продолжил Наруто, — «у меня есть секреты, хотя и не по тем причинам, о которых ты, возможно, думаешь». Глава 31. Воспоминания и... Хината, только осознав, где находится ее рука, покраснела и отступила назад. Шок успокоил ее, но ситуация все еще оставалась неопределенной. Неужели она снова уйдет отсюда без друзей и в одиночестве? Придется ли ей снова влачить существование, наполненное одиночеством? Должно быть, Наруто увидел, как в ее глаза снова закралось сомнение, потому что он продолжил. «У нас все хорошо, и у тебя все хорошо. Тебе даже не о чем жалеть. Тебе не нужно нервничать из-за потери друга, Хината. Чтобы избавиться от меня, Даттибая, понадобится гораздо больше, чем это». Хината по-прежнему не сводила глаз с его собственных, ни разу не покидая их за все это время. Они были такими, завораживающими, и она искала в них, действительно ли он имеет в виду то, что говорит. Несмотря на то, что они были такими странными, с фиолетовым оттенком и множеством темных колец, заполненных Томоэ, было невероятно, сколько эмоций они показывали. «А ты уверен?» – спросила она, почти удивляясь тому, что все еще сохранила способность говорить. Наруто уставился на нее, и его взгляд был настолько напряженным, что Хината никогда в жизни не чувствовала себя такой, незащищенной перед кем-то. Это было почти так же, как если бы он заглядывал ей в душу. Он одарил ее доброй улыбкой. «Что, остаться твоим другом?» – сказал он, покачав головой, словно не веря, что она задала такой нелепый вопрос. «Я никогда в жизни не был так уверен в чем-либо». Хината покраснела. «Я имею в виду, что ты добрая, умная и одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал». Его мысли на мгновение пошли по касательной, когда он это сказал. С точки зрения красоты Хината была С-класса, как и Сакура, Ина, Тентин, Цунади Бачан, Куринай Сенси, Мейтируми, Собакуно Тимари и, вероятно, многие другие люди, но сейчас он был немного предубежден и еще не составил этот список с объективной точки зрения. Вероятно, в какой-то момент ему придется его пересмотреть. По какой-то странной причине кунаичи от природы были красивы, однако его мать все равно стояла выше всех. Если бы существовал ранг выше С, то она была бы там, он был определенно не предвзят в этом вопросе. У Иросиннина была теория, что, с точки зрения внешнего вида, способность использовать чакру в полной мере усиливает твое тело до такой степени, что его нельзя сравнить с телом гражданского человека. Многие кунаичи обычно имеют безупречную кожу, идеальные волосы и зубы, здоровое, соблазнительное тело и вообще выглядит лучше всего, на что способна их генетика. Однако очень немногие счастливчики, вроде тех, кого он только что упомянул, были на голову выше всех остальных. Почему он просто отключился на некоторое время, чтобы сосредоточиться на теме красоты, спросите вы? Да потому, что это заставило его осознать, насколько красива Хината вблизи. Чувства снова начали подниматься внутри него. Ее невинные лавандовые глаза, большие и выразительные, ее безупречная бледная кожа, ее стройная фигура, ее гигантские дымки. Стоп. Он со всей силой вернулся к разговору, контролируя кровь, которая устремилась на юг, прежде чем ему пришлось бы оправдываться и с помощью Шуншина уходить оттуда. И снова его непостижимая сила воли тут же поставила крест на этих мыслях. Теперь он яростно краснел, но легко сумел взять себя в руки. «Но помимо всего прочего», — продолжил Наруто, откашлившись и продолжив начатое, — «я думаю, что ты гораздо сильнее, чем сама думаешь. Тебе просто нужно мужество, чтобы признать это». Это была одна из тех, казалось бы, простых цитат, которые, если бы кто-то другой сказал ей это, она бы не дорожила ими так, как дорожила, когда они исходили от него. Ее румянец продолжал неистово гореть. «Правда?» «Правда», – заверил Наруто и, убедившись, что с ней все в порядке, облегченно выдохнул. «Итак, ты пришла сюда раньше, потому что хотела потренироваться?» Это вывело Хинату из оцепенения. «Да-да», – Наруто улыбнулся. «Ну, раз ты уже видела меня таким, теперь мне не нужно так сильно сдерживаться, верно?» Хината почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок. Ухмылка, которой он ее одарил, была опасной, в нескольких смыслах. «Готова?» – спросил Наруто, или, скорее, его теневой клон. К ее нежеланию, ей было предложено действовать на полную катушку. Поскольку она сражалась с клоном, это означало, что она могла буквально наброситься на него с намерением убить, не причиняя вреда его настоящей сущности. Учитывая это, чтобы уничтожить клона, требовался всего один эффективный удар, но Наруто лишь улыбнулся ей, когда она указала на это. Хината сглотнула и кивнула. С его поддержкой она активировала свое даудзюцу и чуть не ослепла. У него было так много чакры, и это только от его клона, не более. Поняв, что произошло, Наруто ограничил количество выделяемой чакры, фактически сведя его к уровню обычного шиноби. «Упс», — сказал клон, — «извини, я забыл сделать это заранее». «Ты в порядке?» Прошла всего секунда, прежде чем к ней вернулось зрение, но затем она покрылась холодным потом из-за чакрового монстра, который стоял перед ней. «Просто, кто ты, Наруто-кун?» спросила Хината. «Человек, который будет очень разочарован, если ты будешь сдерживаться», ответил он. Затем он бросился на нее. Его скорость, он быстрее, чем Хината оказалась в воздухе. Почему она была в воздухе? Она приземлилась на свои плечи. «Ой, я думал, ты сказала, что готова», воскликнул Наруто, волнуясь. «Была, просто не ожидала», сказала она, потирая зад. Она покраснела, когда поняла, что делает это, как неженственно. Наруто снова кашлянул и отвернулся, уши покраснели. «Ну, не зря же меня называют самым непредсказуемым ниндзя в мире, Даттибая», сказал он. «А теперь делай то, что ты практиковала вчера, и беги ко мне». По какой-то причине Хината нашла все это довольно забавным. Уже очень-очень давно она не считала тренировки чем-то веселым, и все же она была здесь. «Отлично», сказала она, «только не говори, что я тебя не предупреждала». Вдалеке Наруто с удивлением наблюдал за уверенностью, которую только что продемонстрировала Хината. Ее атаки становились все более плавными, словно она экспериментировала, ее удары не были такими жесткими, как традиционный мягкий кулак, и она демонстрировала больше гибкости. Она могла соединять свои промахи с очередным ударом, почти как одна бесконечная цепь атак. Наруто чувствовал себя так, словно с его плеч свалилось огромное бремя. Он показал Хинате, кем он был на самом деле, кем он был на самом деле теперь, с новыми глазами и всем остальным, и она отреагировала, нормально. Похоже, она была не против. Он знал, что ему еще придется объяснять, но пока она, похоже, была довольна тем, что просто смотрела на него настоящего. Он уловил улыбку, которая появилась на ее лице, и она снова и снова пыталась разглядеть его неуловимого клона. Хах, как знать, через несколько месяцев, держу пари, она сможет побить Ниджи во сне. Ему нужно было подготовиться к завтрашнему бою. Он был уверен, что у него достаточно сил, чтобы справиться с хитрым стариком, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Похоже, пришло время снова долбануть себя Рассенсюрикеном. Кстати, интересно, знает ли Хината какое-нибудь элементальное дзюцу? Телеграм, https://temia, вот ты, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 32, воспоминания 2. Его мать приехала к обеду, сказав, что отведет его к Ичираку. Конечно же, Наруто пригласил с собой Хинату, к ее нескрываемой радости. Кушина была удивлена тем, что Наруто не надел хинги в присутствии девушки, и решила, что между ними, должно быть, что-то произошло. Конечно, это вызвало у нее приступ материнской заботы и заставило ее отвести Хинату в сторону, прежде чем они ушли, чтобы лично побеседовать с ней. Они вернулись, Кушина сияла, а Хината выглядела так, будто только что пережила войну. XXX. В ларьке мать и сын казались голодными зверями, набросившимися на свою первую за несколько дней еду. И хотя поначалу Хината стеснялась манер за столом, когда ела рамен, вскоре она с удовольствием присоединилась к Узумаки, поглощая свою еду. Тиучи и Айми казалось, что они только что выиграли джекпот, когда они втроем поглощали столько мисок. На всех троих ушло 28 мисок, и, как ни странно, лидировала в этом деле Хината. Оба Узумаки уставились на нее, как бы задаваясь вопросом, куда все это делось. Они оба знали. Пепе большие сись. Хината, конечно, покраснела, но выглядела более расслабленной и непринужденной по отношению ко всему этому. Я была голодна после того, через что меня заставил пройти Наруто-кун, ясно. Двое других только хмыкнули. После того, как Наруто вернулся на публику, он снова стал похож на Наруюки. Однако как раз в тот момент, когда все трое встали, чтобы уйти, они столкнулись с довольно странным зрелищем. Два парня в обтягивающем зеленом спандексе пробежали мимо них, на руках. «Асу, проходим», — сказал тот, что поменьше. «Пусть огонь молодости зажжет нас, Ли-кун», — сказал тот, что побольше. Наруто вспотел. Он полагал, что есть вещи, которые не могут позволить себе быть другими. Наруто и Кушина снова находились в резиденции Хокаге, причем Наруто решил как можно скорее назначить встречу с ходячим по разуму. Отец Ина, Инаичи, тоже присутствовал. «Не беспокойся о своей маскировке, Наруто-кун», Инаичи поклялся хранить тайну ранга С с того момента, как принял участие, сказал Хирузин. Инаичи кивнул. Все так, как сказал Хокаге сама, и я очень серьезно отношусь к своим приказам». Наруто улыбнулся им. «Я уже знаю, к какому типу людей вы относитесь, Инаичи, по крайней мере, та версия вас, откуда я пришел». И с этими словами Наруто снял хинги. Инаичи задохнулся. Возможно, из-за глаз, а возможно, из-за того, что он был чем-то похож на своего отца. Опытному шиноби потребовалось всего несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Я понимаю, почему вы хотели, чтобы это осталось в секрете, Хокаге сама. У меня и так слишком много вопросов». Хирузин кивнул. «Вопросы, на которые скоро будут даны ответы, я полагаю». Инаичи жестом пригласил Наруто сесть. «Ты знаешь, как происходит эта процедура, сынок?» Наруто покачал головой. «Я был бывшим сосудом Курама, Кьюби. Было слишком опасно, чтобы кто-то мог проникнуть в мой разум». Патриарх Яманака потрясенно кивнул. Он был проинструктирован в частном порядке, но услышанная им история была настолько нелепой, что до сих пор не до конца уложилась в его сознании. Кьюби, тот самый, которого шинигами забрали из жертвоприношения четвертого и его сына. «Не этот», — ответил Наруто. Понятно, Инаичи больше нечего было сказать, и он продолжил объяснять процедуру. «Я проведу полное сканирование сознания, чтобы проверить, не были ли изменены твои воспоминания, а затем, получив подтверждение, войду в них, чтобы просмотреть. Я могу позволить двум свидетелям сопровождать меня. Одним из них будет Хирузин, а вторым, по просьбе, Узумаки Кушина. После этого я удалю воспоминания из своего сознания и пройду процедуру подтверждения у Хокаге. Единственное, что я буду знать после этого, это то, что у меня была миссия ранга С, которая требовала от меня этого». Наруто кивнул. «Хай». Наруто нервничал из-за того, что впервые впустил кого-то в свой разум. Он понимал, что это необходимо, и Хокаге наверняка жаждет подтверждения его личности, раз пошел на такие меры. Наруто почувствовал, как Инаичи нежно положил руки на заднюю часть его черепа. Оглянувшись назад, он увидел Хирузина и Кушину, которые держались за плечи Инаичи. Хирузин старался сохранять стоическое спокойствие перед раздраженным взглядом Кушины. Должно быть, она злилась, что все это вообще происходит, но Наруто хотел раз и навсегда избавиться от сомнений. По крайней мере, для двух людей, которые, как ему было нужно, верили в него, этого было достаточно. Кушина встретила его взгляд и подарила ему добрую, теплую улыбку, которую всегда дарила ему с тех пор, как он приехал сюда и познакомился с ней поближе. Наруто улыбнулся в ответ. «Я готов». Наруто почувствовал покалывание в голове, и в следующее мгновение он понял, что они находятся в его ментальном пространстве. «Канализация», — пробормотал Инаичи, считая увлекательным то, что в сознании 17-летнего парня может быть что-то такое унылое. Кушина обеспокоенно огляделась по сторонам. «Это сфера сознания моего сына, что это значит, Инаичи?» Инаичи обдумывал свой ответ, даже когда Хирузин с любопытством смотрел в его сторону. «Я полагаю, что это отражение воспоминаний, сформировавшихся в результате его опыта. У многих шиноби мысленный ландшафт. Это одно из полей битвы или значимое место, которое произошло в их жизни, независимо от того, оказало оно на них негативное или позитивное влияние. Здесь Инаичи оглядел большие нависающие решетки, которые, должно быть, использовались для клетки Биджуу. Здесь, я полагаю, этот ментальный ландшафт тоже был необходим, если то, что говорит мальчик, правда, чтобы удерживать таких существ на месте». Хирузин накинул взглядом бесконечные туннели. «И что, ты обнаружил какую-нибудь фальсификацию?» Инаичи осмотрелся вокруг, затем положил руки на одну из колонн. «Прочная, есть признаки старения, она определенно была здесь какое-то время. Надо будет осмотреть ее поближе». Инаичи потребовался, казалось, целый час в ментальном пространстве, но всего несколько минут в реальном мире, чтобы тщательно исследовать разум Наруто на предмет фальсификации памяти или даже ложных замен. Инаичи покачал головой. «Все чисто». Кушина тем временем нервничала все больше и больше. Ей не нужно было видеть воспоминания сына, чтобы знать, что он тот, за кого себя выдает, но она не могла отрицать любопытство, которое испытывала по поводу того, что он видел. «Итак, воспоминания, значит, и где же мой сын?» «Его усыпили», — сказал Инаичи. «Он не сопротивлялся в процессе перемещения по разуму, поэтому мне удалось на время лишить его сознания. Хотя, боюсь, он как минимум увидит воспоминания, которые мы будем исследовать вместе с нами, хотя для него это будет похоже на сон». «Ты уверен, что это безопасно?» – спросила она. «Хай, полностью», – заверил Инаичи. «Если что-то пойдет не так, мы будем выброшены, а он просто проснется. Никакие воспоминания не будут изменены, если мы просто будем наблюдать». И Хирузин, и Кушина бегло кивнули. «А теперь давайте посмотрим, правда ли то, о чем говорят мальчики», – сказал Хирузин. И вот трое вошли в воспоминания мальчика. Телеграм, https://meavatty, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 33, воспоминания 3. И вот трое вошли в воспоминания мальчика, и они увидели проблески всего, всех значимых событий, произошедших в жизни этого юноши, вплоть до того момента, когда Наруто вошел в гостиницу несколько дней назад. По какой-то причине воспоминания после этого момента были заблокированы и недоступны. Это было похоже на взгляд в пустоту, ничего нельзя было различить. Тем не менее, все они видели достаточно, чтобы не сомневаться. Кушина задыхалась, когда наконец вынырнула из воспоминания о сыне. Ее захлестнула волна эмоций. Ярость, страдание, гордость. А мой бедный сын. Глаза Наруто моргнули, прогоняя сонливость, когда он вернулся в мир бодрствования. Хаем, о, должно быть, это был плохой сон. Пробормотал он, все еще не до конца проснувшись. Когда он почувствовал, как его мать набросилась на него, чтобы выжать воздух из его легких в своих объятиях, он, наконец, вернул себе внимание. «А, что о, точно, прогулка по памяти, о, Наруто», — сказала она ему в куртку. Хирузин тем временем был поражен, ошеломлен и разочарован реалиями этого альтернативного мира. Он не ожидал, что деревня так отреагирует на мальчика, нет, героя, который стоял перед ним в детстве, но все равно был рад, что они приняли его таким, какой он есть. Как только их предубеждение сменилось благодарностью за его поступки, и все же истории, которые ему рассказывали, хоть и казались ему правдивыми, но увидеть все своими глазами, глазами того самого мальчика, на плечах которого держится весь мир, это было невероятно. Он видел, как тот, другой, общался с юным Наруто. Не имея родителей, Хирузин взял на себя роль дедушки и бабушки, обращаясь с ним почти как с проблемным старшим братом Конохамару. И связь между этими двумя, он не мог бы чувствовать себя более благодарным от того, как Наруто отвечал ему взаимностью и смотрел на своего внука в ответ. Молодой человек был невероятен, и ни о чем нечего было сказать. Он ни разу даже не задумывался о возможности альтернативных миров или альтернативных вселенных, если уж на то пошло. «Я отправлюсь в учебную комнату в вашей резиденции, чтобы стереть эту часть своей памяти. Это все, лорд Хокаге?» Хирузин кивнул. «Ты свободен, Инаичи. Спасибо тебе за помощь, и я ценю твое понимание. Теперь ты можешь сам увидеть, почему секреты Наруто нельзя раскрывать, чего бы это ни стоило. Встретимся через час, если ты не против, конечно», — ответил Инаичи. «Я буду». Он посмотрел в сторону матери и сына. Кушина шептала мальчику на ухо сладкие нотации, а Наруто пытался утешить ее, преуменьшая свои личные страдания и преуменьшая свои героические подвиги. Инаичи не закончил фразу, предчувствуя, что Хирузин понял, что он имел в виду. Они словно смотрели на 17-летнего подростка, который за свою короткую жизнь добился большего, чем их покойные основатели. Этот мальчик спас не только Коноху, но и весь мир, объединив их в единую коалицию шиноби, а затем сражался за мир, который в итоге так и не получил. «Теперь я откланиваюсь». Инаичи Шуншином направился в сторону учебной комнаты. Хирузин повернулся к Наруто. «Мой мальчик», — сказал он, привлекая внимание юноши. Его мать все еще была прикована к нему, и Хирузин не мог ее винить. Сколько великих дел совершил Наруто, столько же было и ужасных поступков, совершенных по отношению к нему. В каком-то смысле мир забрал у мальчика многое. Он забрал его дедушку, его крестного, его лучшего друга. И у него были все поводы для горечи и обиды. Вместо этого он ничего не мог дать, кроме любви. «Хай, в чем дело, старик?» — сказал Наруто. Прозвище, которое использовал Наруто, по-другому задело его после просмотра всех воспоминаний, в которых мальчик ласково обращался к Хирузину своего мира. В каком-то смысле Хокаге не мог не чувствовать родства с усатым мальчишкой после всего, что он видел. «Теперь я не сомневаюсь, что ты тот, за кого себя выдаешь», — сказал он, улыбаясь, «и хотя это была не Коноха моего мира, я благодарен тебе за то, что ты пошел на все, чтобы защитить нас, даже чтобы защитить мир. Я понимаю, почему ты решил стать не оружием для деревни, а щитом для всех. Ты чувствуешь, что на тебе лежит ответственность перед миром, чтобы вновь воплотить в жизнь мечту об объединении мире. За это я тебя благодарю». К изумленному смущению Наруто, Хирузин поклонился ему. «В шляпе и все такое, Джи-Джи, нет необходимости». Хирузин хихикнул, прервав его, когда тот снова принял исходную позу. «Это традиция, отдавать дань уважения нашим великим героям, мальчик. Хотя то, что я увидел, кто ты теперь, не означает, что ты можешь уйти от дуэли, которую должен провести завтра. Ты мог сразиться с Мадарой или даже с богиней, но со мной ты еще не сталкивался. Кроме того, мне нужна абсолютная уверенность в том, что ты прекрасно справишься с ролью Джонина, даже если поступишь на службу на особых условиях». Наруто усмехнулся. «Я не пропущу, старый». «Постой, Джонин». Хирузин закатил глаза. «Ты еще немного молод, но я уверен, что ты сможешь не отставать от, ну, кого угодно, кого только после того, что я видел. Тебе просто нужно доказать, что ты ответственный». «Я ответственный». Хирузин поднял бровь. «Я ответственный». Наруто оставался упрямым. «Большую часть времени». Старик усмехнулся. «Я в этом не сомневаюсь. Тем не менее, мне было бы легче убедиться, что ты можешь справиться с собой. Хотя, думаю, теперь я знаю большинство твоих трюков после просмотра твоих воспоминаний». Глаза Наруто расширились. «Это же жульничество». «Нет, это не так», — пожал плечами старик. «Ты сам согласился на это, но это было для...» Глаза Наруто дернулись в раздражении. «Неважно, неважно, знаешь ли ты, какие у меня приемы в рукавах, главное, что я самый непредсказуемый ниндзя один в мире, Даттибая». Хирузин только сильнее захихикал. «Кстати говоря, нам стоит поговорить о том, что ты планируешь делать сейчас». При этих словах Кушина отпрыгнула от Наруто, оставив на его куртке мокрые пятна от слез. «Тебе лучше обращаться с ним правильно, Хирузин», — сурово сказала она. Хирузин улыбнулся. «Я знаю, он достаточно сделал в своей жизни, чтобы получить долгую передышку. Если завтра он пройдет физический экзамен на Джонина, все, что я от него потребую, это защищать родину, если возникнет непосредственная угроза для нее. Вот и все». Кушина посмотрела на Хирузина, к его дискомфорту. «Все в порядке, Даттибая», — радостно сказал Наруто. «Я просто рад, что снова стану обычным работающим ниндзя. Теперь Гамма-чану не придется рано или поздно голодать». «ХМФ, это еще не конец Хирузина», — сказала Кушина, затем встала. «Но пока что пойдем домой, Наруто». И с этими словами Узумаки ушли. Глава 34. Сомнительное купание. И Наруто находился в ванной комнате, позволяя горячей воде из душевой кабины литься на него дождем. Его мысли спутались в узел воспоминаний. Воспоминания обо всех значимых событиях, которые произошли в его жизни ранее этим вечером. Это было так много. Все и сразу. И все же он чувствовал себя свободным, словно то, что он поделился своими воспоминаниями с несколькими людьми, которым мог доверять, сняло огромный валун с его плеч. Он вздохнул, используя мыло, чтобы натереть руки. Обычно он принимал быстрый холодный душ по утрам, просто чтобы освежиться и начать день. А вот вечерний душ он ждал с нетерпением. Обычно в конце дня он тренировался достаточно интенсивно, чтобы мышцы болели, а кости казались свинцовыми, и принятие ванны было для него маленькой роскошью, чтобы вся эта боль ушла. Он надеялся, что это еще больше облегчит его состояние, как только он войдет в ванну. Затем дверь ванной со скрипом открылась. «Наруто». Наруто замер. Это был голос его матери. «Че, что она здесь делает?» «Да-да», — ответил он. «Можно я зайду, чтобы помыть тебе спину?» — спросила Кушина. «Че, что?» — воскликнул Наруто. Кушина засмеялась за дверью, а затем быстро открыла ее. Челюсть Наруто упала на пол. Там была его мать, в одном лишь полотенце для ванной. Он осмотрел ее всю. Ее малиново-рыжие волосы, не спадающие на спину, ее безупречная кожа, немного загоревшая на солнце, ее немыслимая фигура, которая все еще проступала сквозь форму прикрывающего ее полотенца. Ками помилуй. Она представляла собой идеальное сочетание изгибов и атлетического телосложения. Высокая фигура Узумаки заставляла ее казаться стройной, но даже он не мог противостоять пышным бедрам и округлости ее задницы, а также не поддающейся влиянию реальности великолепно большой груди. Его глаза обработали все это за секунду, и что-то между ног дернулось. Кушина же, напротив, относилась ко всей этой ситуации совершенно бесстрастно. «Мама, что ты делаешь?» Наруто сглотнул. «О, разве это не очевидно?» — сказала Кушина, подходя к нему и придерживая рукой свое полотенце. Я подумала, что мы можем немного пообщаться как мать с сыном, принимая ванну вместе. Наруто быстро схватил небольшое банное полотенце, которое положил рядом, чтобы прикрыть свои интимные места. «Ты могла бы сказать мне заранее», — сказал Наруто, паникуя. Кушина лишь хихикнула, пробираясь к нему, чтобы сесть позади него, прихватив тем временем табурет для купания рядом с корзиной для белья. Наруто сидел на нем перед зеркалом, принимая душ, как было принято в их культуре. Он старался отвести взгляд, правда, старался, но не мог не смотреть на то, как покачиваются ее бедра при каждом шаге, как слегка подпрыгивают в ритм ее прикрытые сиськи, как банное полотенце начинает скользить по спине ее длинных ног, когда она нагибается к табурету, словно врата рая открываются прямо перед его глазами. Как раз в тот момент, когда он собирался увидеть запретное сокровище ее задницы, она уже схватила табуретку и снова откинулась назад, вернувшись в вертикальное положение. Его член снова дернулся, прежде чем он осознал, что делает, и тут же повернулся в другую сторону, пытаясь сделать глубокий вдох, чтобы успокоить себя. Они были прерывистыми и неровными. Он услышал клацанье скамейки, которую поставили позади него, и сглотнул, чувствуя, как горят его щеки. Ему казалось, что он вот-вот упадет в обморок от нахлынувшего на него головокружения. «Расслабься», — сказала его мать, ее голос успокаивал. «Это нормально, когда члены семьи моют друг другу спины». «Верно», — ответил Наруто. И вот Кушина схватила небольшой скраб для душа, намазала его мылом и принялась за работу. Она начала осторожно, а затем прибавила темп в тех местах, которые нуждались в очистке. Наруто чувствовал мурашки каждый раз, когда шершавая губчатая ткань соприкасалась с ним. «Вау!» – прокомментировала Кушина. «Твоя спина такая мускулистая, как будто сделана из мрамора». Отложив скраб, она принялась исследовать ее голыми руками. Наруто задрожал, когда она это сделала. «Мама!» – вскрикнул Наруто. «Хаэм!» – ответила Кушина, но, похоже, была отвлечена чем-то другим. Она провела руками по его широким плечам, затем по трицепсам и предплечьям. Наруто действительно не мог опустить руки на что-то подобное, поэтому остановить наступившую эрекцию было не в его власти. Кушина улыбалась за его спиной, не обращая внимания. «Боже, это определенно гены Узумаки из твоего мира творят свою магию. Твоя будущая девушка должна быть самой счастливой на свете». Затем она мельком взглянула через его плечо на зеркало, чтобы увидеть его реакцию на ее поддразнивание. Ее глаза расширились от того, что предстало перед ней. Ее сын был красным, как помидор, от уха до уха, пунцовым, как ее волосы. Но что действительно привлекло ее внимание, так это огромные размеры маленького Наруто, выпирающего из слабого банного полотенца, как вершина растущей горы. «Добрый Ками!» — воскликнула Кушина, и глаза Наруто расширились, когда он понял, что она смотрит на него, или, скорее, на что-то другое. «А, я извиняюсь», — судорожно произнес Наруто. «Это...» Кушина лишь изумленно таращилась. Даже когда она была маленькой девочкой в Узуши Агакури до его разрушения и родители часто приводили ее в смешанные гендерные горячие источники, ее безупречная память не запомнила ни одного Узумаки, сравнимого с ее сыном по размерам, а Узумаки, как известно, имеют очень большие придатки, самые большие из всех элементальных наций в то время. Минато тоже был крупным, но он не был Узумаки. И все же даже ее сказочные сородичи меркли по сравнению с этим монстром, которого она видела перед собой. «Это сломает девушку», — пробормотала Кушина. Наруто захотелось спрятаться в норе до конца своих дней. «Я не хотел возбуждаться. Я не могу это контролировать». Кушина моргнула, выйдя из оцепенения, когда поняла невероятно смущенное состояние своего сына. Затем, к удивлению Наруто, она рассмеялась. «Мама», — обратился Наруто. «Это совершенно нормально, сынок», — выдавила Кушина между смешками. Потребовалось мгновение, чтобы он утих. Узумаки должны обладать очень высокой жизненной силой. В конце концов, это у нас в крови. Это включает в себя непостижимо высокое сексуальное влечение, практически до такой степени, что человек сходит с ума. Глава 35. Сомнительное купание. 2 за 60 лайк. «Правда?» – удивленно спросил Наруто. Кушина моргнула, поняв, что ее сын действительно не имел об этом никакого представления, видя, как он рос в своих воспоминаниях. «О, сын мой, я видела в твоих воспоминаниях, что, хотя Джирайя и учил тебя о птицах и пчелах, Он не знал, как плохо нам, Узумаки, особенно когда мы приближаемся к полной взрослости. Наруто с любопытством посмотрел на нее. Что ты имеешь в виду? Ты когда-нибудь чувствовал, как в тебе пробуждается что-то странное? Спросила Кушина. Что-то голодное или что-то похотливое? Наруто замер, а затем покраснел еще сильнее. А-а, только недавно. А как ты узнала? Кушина лишь кивнула. Как и ожидалось, хотя ты можешь быть Узумаки только в терминах твоего мира, мы все равно имеем общие черты. Узумаки здесь испытывают чрезвычайно сильную потребность в сексуальном удовлетворении где-то до 18 лет. Не контролируя себя, они в конце концов сходят с ума от похоти и превращают свою чакру в бешеную и неконтролируемую. Часто это время становится тяжелым, но с подготовкой оно становится управляемым. Теперь Наруто нервничал. Все это было для него совершенно новым, но он был рад, что на его стороне есть кто-то, кто проведет его через, что бы это ни было сейчас. Погоди, ты имела в виду это буквально, когда сказала, что Узумаки сходит с ума. Что мне делать? Кушина сжала его плечо, чтобы успокоить, и по его рукам побежали мурашки. Есть печать, которую можно нарисовать чуть выше твоего паха, которая будет контролировать твое либидо. Она эффективно заставит тебя полностью воздержаться от сексуальной разрядки в течение года. Наруто чуть не подавился слюной. Что? Кушина сочувственно посмотрела на него. Я понимаю твое замешательство, но это не навсегда. Всего лишь год. Без него твоя чакра может необратимо измениться и превратиться в нечто слишком дикое, чтобы ее контролировать. Я знаю, что это немного неожиданно, и это моя вина, что я не поняла, что ты не знала об этом заранее, но с печатью твоя чакра будет стабилизирована, пока она окончательно не созреет и не сможет больше менять свою природу, а после снятия печати ты станешь настолько чувствительным к чакре, что обретешь способность чувствовать чакру вокруг себя, как я. Серьезно? Озадаченно спросил Наруто. Так вот откуда взялись сенсорные способности Узумаки. Кушина кивнула. Да, я прошла через то же самое. Я дам тебе немного времени, чтобы обработать. Я сделаю это. Наруто прервал ее. Кушина уставилась на него, широко раскрыв глаза. Ты уже смирился с этим? Наруто решительно кивнул. Хотя это было довольно сложно, особенно как ученику Джирайи, не прикасаться к себе в течение года. Это было едва ли даже достойно внимания по сложности по сравнению с теми иными вещами, которые он делал в жизни. Я доверяю тебе, и если ты считаешь, что это необходимо для меня, то у меня нет причин сомневаться в этом. Кушина засияла, гордясь им. Я могу сделать это сейчас, если ты хочешь. Это относительно простая печать, и, поскольку ты уже обнажен, провести процедуру будет проще без лишних хлопот. Наруто покраснел при этом, прикрыв свою промежность, что очень позабавило Кушину, но он кивнул. Прошло совсем немного времени, и она вернулась с бутылочкой туши и кисточкой. Наруто так и остался сидеть на табурете в ванной, ожидая ее. Когда она снова подошла к нему, он постарался не позволить своим глазам снова блуждать там, где не следовало. Ему это не удалось. Хорошо, что Кушина, похоже, ничего не заметила. Или она просто предпочла не замечать. Но дело было в том, что она не стала садиться позади него, как раньше. Она взяла свой табурет и поставила его справа от него, а затем села туда, чтобы лучше видеть его. «Повернись ко мне, сынок, чтобы я могла поставить это», — сказала она. Наруто сделал это неохотно, его эрекция стояла во весь рост. Кушина начала макать кисточку в бутылочку с тушью, потом приостановилась, глядя на подергивающийся отросток. Затем она хихикнула. «Не хочешь ли ты сначала облегчиться в последний раз за год, сынок?» Лицо Наруто пылало. «Ты типа, прямо сейчас?» Кушина отложила щетку и бутылку в сторону. «Я могу тем временем помыть тебе перед. На данный момент я видела практически все, что может предложить мир, так что тебе не стоит смущаться». Наруто действительно думал, что это не облегчит ему задачу, но мать просто начала использовать банную тряпку для мытья его груди, ни о чем не заботясь. Так что Наруто придется просто смириться с этим. Он начал прикасаться к себе, двигаясь медленно, а затем набирая темп. Он старался не думать о ней, о лучшем образце человечества во всем мире, который находился перед ним, пока она вытирала его, так близко к нему. Затем Кушина отказалась от ткани, которой вытирала его, посчитав ее слишком грубой, и вместо нее использовала свои нежные руки. Дорогой Ками, почему она так спокойно к этому относится? Ее руки такие, чудесные. Затем эти волшебные руки спустились к его торсу, не забыв вытереть его чувствительные к щекотке бока, а затем отправились вниз, к бедрам. По пути ее большие пальцы слегка коснулись боков его жезла, и он чуть не кончил от этих ощущений. Именно в этот момент Наруто заметил кое-что, банное полотенце, которое было на кушине, стало развязываться. По мере того, как кушина двигалась и сгибала руки, чтобы намылить его, полотенце понемногу распускалось и распускалось, и распускалось. В предвкушении Наруто набрал темп в своей накачке. И тут случилось чудо. Полотенце соскользнуло. Соскользнуло, обнажив цельный купальник без бретелек, о боже, удивленно вскрикнула кушина. Ах, хорошо, что я надел его, чтобы иметь возможность залезть с тобой в ванну, иначе ты бы увидел эту старушку в родовом костюме. Ты, не старая, ты, такая нелепо, красивая. Наруто больше ничего не сказал в ответ и, как ни в чем не бывало, наблюдал за тем, как его мать смущенно сияет, как двигались ее выпуклые сиськи при движении, какая прекрасная форма была у ее бедер, какие обнаженные пухлые бедра были видны из-за обтягивающего материала. Он кончил. Сильно. Сильнее, чем когда-либо за всю его жизнь. Кушина едва успела вздрогнуть, как на ее лицо, волосы и грудь обрушились потоки, потоки спермы. Это было похоже на бурлящий поток, который, казалось, никогда не закончится. Это продолжалось буквально минуту, и она могла только сидеть и смотреть, ошеломленная. Когда все закончилось, Наруто удовлетворенно выдохнул, прежде чем осознать, что он только что сделал. Он выглядел убитым. «Аками, мне так жаль», — проскрипел он. Кушина так и застыла на месте, но тут в ее сознание вторглась странная любопытная мысль. Она облизала губы и проглотила субстанцию, которая попала в ее открытый рот, когда она таращилась на него во время кульминации. Она была приятной на вкус, это было что-то новенькое. Вкус мужского семени, как у Минато, был для нее терпимым. Сперма Наруто пахла так же, как и он, медом и яблоками, и это было удивительно вкусно. Глава 36. Сомнительное купание. 3. Не думая, она проглотила, а потом рукой зачерпнула немного семени, которое задержалось над ее грудью, и положила его в рот, посасывая, как мороженое. Она позволила липкой жидкости задержаться на языке, а затем выпила ее, как лучший нектар в мире, наслаждаясь ею и позволяя ей заполнить ее. Не только в этом смысле. Она невольно застонала, когда неожиданная энергия пронеслась сквозь нее, теплая и манящая, как костер в самую холодную зимнюю ночь. Он, конечно, Узумаки. Но я никогда не знала, что у нас есть магическая сперма. Должно быть, это эксклюзив для Наруто. Ее сын продолжал впадать в состояние сверхновой звезды, когда кровь прилила к его лицу. «Че, что ты делаешь?» Это вывело Кушину из оцепенения. «О, а, ха, извини, сынок, мне было немного любопытно, и я хотела проверить, здоров ли ты». «Здоров, я рада, что твоя живучесть Узумаки работает просто отлично». Наруто сглотнул, наблюдая за ней. Ее малиново-рыжие волосы, фарфоровое лицо, великолепные активы, которые были прикрыты обтягивающим материалом, и как каждая из этих частей была окрашена его спермой. Он словно осквернил богиню. Идеальный образ, испорченный его семенем. Он уже практически готов был снова начать, но сдержал себя. «Теперь я готов к печати, мама», — сказал он ей, пока не стало слишком поздно. Кушина кивнула и стала быстро работать, но она почему-то не сочла нужным удалить его семя со своего тела, как будто она носила его с гордостью. «Аками, нет». Кушина закончила печать как раз в тот момент, когда он снова набрал полный облик, а это было около 15 секунд. Она работала быстро, а Наруто наблюдал за сложной печатью, которая лежала там, где он побрился, что вошло у него в привычку. Как же он хотел, Фуин, констатировала Кушина. И вдруг ему показалось, что вся его похоть, все его либидо, вся его горячая кровь влились в печать, забрав с собой все желания и плотские потребности, которые мучили его. И все же его возбуждение не желало утихать, когда он увидел, как близко находится великолепное лицо его матери. «Ах, возможно, для тебя нужен еще один дополнительный слой», — сказала Кушина, накладывая еще одну печать поверх той, что уже была на нем. «Никто не сможет сказать, что мой сын не является монстром чакры, это точно». Когда она закончила второй слой, его член все еще оставался наполовину готовым, что было более чем достаточно для обычного человека, не являющегося Узумаки. Затем был наложен еще один слой печати. На этот раз его маленький я вернулся к своему обычному вялому состоянию, как хромой хобот слона. Он все еще мог чувствовать его, но он как будто отказывался становиться твердым из-за сексуальных потребностей. «Боже, боже», хихикая, прокомментировала Кушина, «если тебе понадобилось целых три слоя там, где одного уже было более чем достаточно, чтобы подчинить себе даже похотливую сущность моего отца, то у тебя просто невероятная живучесть, сынок». «И извини», извинился Наруто. Кушина покачала головой, «ни за что извиняться, я знаю, каково это, быть молодым и энергичным, не стыдись, это совершенно нормально для Узумаки твоего возраста». Наруто только кивнул, но его внимание снова вернулось к матери. «Хочешь, я тебя помою, я могу оказать ответную услугу». Кушина улыбнулась ему, «я буду благодарна за это». И вот Наруто поступил с ней так же, как она с ним, вымыв каждую часть, не прикрытую купальником, уделив время и заботу каждой ее частичке, завороженный тем, насколько красивой она была. Его вожделение снова вспыхнуло, но тут же улетучилось в печать. Это было странное ощущение, от которого он покрылся мурашками. Кушина тем временем была спокойна, как огурчик, во время всего этого. К этому определенно придется привыкнуть. После ванны оба Узумаки легли на свои кровати, точнее, на ту самую кровать, которую они делили накануне. Наруто чувствовал себя расслабленным после ванны, но он все еще не привык к внезапно вспыхнувшему и притухшему вожделению, вызванному печатью. И все же это успокаивало его, словно что-то укрывало его, не давая сойти с рельсов. Кушина вздохнула ему в грудь, чувствуя, как все напряжение дня покидает ее. «Знаешь, сынок, Хаэм», — ответил Наруто. «Да, мама», — Кушина хихикнула над названием. «Знаешь, поразмыслив, я чувствую, что мы поторопились навесить на себя ярлык матери и сына». Наруто напрягся. «Что? Дай мне закончить», — оборвала его Кушина. «Я просто чувствую, что это неуважительно по отношению к твоей настоящей матери и моему настоящему сыну, которые ушли из жизни, заменять каждого из них альтернативными версиями их существ. Твоя настоящая мать, судя по твоим воспоминаниям, отдала свою жизнь, чтобы спасти твою, а мой сын ушел из этого мира еще до того, как я смогла подержать его на руках. Кроме того, поскольку анализ ДНК показал, что мы не родственны, я просто считаю, что правильнее будет взять новую роль друг для друга». Услышав ее объяснение, беспокойство Наруто несколько поутихло. Она была права, и он понимал, что его мать, не она конкретно, даже с точки зрения генетики. «Итак, кем ты хочешь, чтобы мы стали?» Кушина улыбнулась ему. «Такими же, какими мы были, но вместо этого я буду твоей приемной матерью, твоей мачехой в некотором роде. Ты не против? Таким образом, мы останемся матерью и сыном, но при этом будем чтить память наших двойников, поэтому мы не заменим их, а станем совершенно другими людьми, личностями, которые стремятся к неразрывной связи друг с другом». Улыбка Наруто могла бы осветить все ночное небо. «Это было бы идеально. Значит, я по-прежнему смогу называть тебя мамой?» Кушина кивнула, возвращая его улыбку своей. «Конечно, и я по-прежнему буду называть тебя сыном, если ты не против». «Не возражаю», — подтвердил Наруто и, к ее удивлению, обнял ее. «Я люблю тебя, мама». Сердцу Кушины показалось, что оно растает в ее груди. «Я тоже тебя люблю, сынок». Они оставались так несколько минут, прежде чем в голове Кушины всплыло напоминание. «Кстати, да», — сказал Наруто, «в течение этого года мне предстоит многому тебя научить, начиная от секретов клана Узумаки». Наруто кивнул. «Да фуиндзюцу». Наруто снова кивнул. «И тонкостям слабого пола». Наруто кивнул. «Подожди, что?» — тупо спросил он. Кушина хихикнула, увидев его лицо. «Судя по твоим воспоминаниям, Джирая не слишком хорошо научил тебя ухаживать за женщинами, иначе как обращаться с ними в постели. Ты будешь очень востребованным парнем, сынок, и если я не научу тебя женским штучкам, то тебя будет водить за нос любая, кто хотя бы моргнет на тебя ресницами. Я не настолько плох», — пробормотал Наруто. Кушина приподняла изящную бровь. «Хорошо», — Кушина удовлетворенно улыбнулась. «Разумеется, сюда входит обычная вежливость, умение быть джентльменом, воспитание уверенности в себе, флирт, поддразнивание, умение распознавать женские хитрости и уловки, и, конечно же, знание безопасного секса и прочие тонкости Узумаки». Наруто сглотнул. «Звучит сложно». Кушина лишь шире улыбнулась. «Так и есть, и к тому времени, когда закончится год воздержания, у тебя будут все необходимые навыки, чтобы получить реальный опыт применения изученных техник на практике. Хотя важно, чтобы техника стала частью тебя и была лишь чем-то, что улучшает твою естественную сущность, а не выступала в качестве временного инструмента для того, чтобы залезть в штаны к даме. Это было бы просто неискренне». Наруто мог только кивнуть, чувствуя, как его уши снова нагреваются. Кушина хихикнула и крепче обняла его. «О, у тебя все получится, сынок. На самом деле, я думаю, ты будешь считаться выдающимся в этом отношении». Глава 37. Точно не свидание и... День 7. Первым делом на следующее утро Инаиманака стояла возле резиденции Узумаки. Наруто проверил ее через глазок после того, как сработала защитная система. Он был поражен, когда мать объяснила ему их суть. Он надеялся, что рано или поздно у него появится возможность приступить к изучению фуиндзюцу клана Узумаки, несмотря на его неспособность долго сидеть на месте, а также узнать об остальных вещах. Наруто надел на себя свой обычный хинге, прежде чем выйти поприветствовать ее. Старик сказал, что нужно подождать, пока его ранг не будет окончательно определен, прежде чем можно будет по-настоящему объявить о его присутствии, хотя с каким именно, им еще предстоит обсудить. Что сделают другие народы, если узнают, что сын четвертого Хокаге все еще жив, особенно Ива, даже если это его альтернативная версия. Скорее всего, ему пришлось бы принять новую личность. Нару-кун, сказала Ина, к большому дискомфорту Наруто. Хотя изначально он выбрал это имя в честь Хаку, человека, оказавшего влияние на его раннюю карьеру, он все еще не привык к нему. Какой бы ни была его новая личность, ему нужно было убедиться, что он не Юки, ведь он определенно не обладает способностью использовать ледяное дзюцу. А, Ина, доброе утро. С энтузиазмом отозвался Наруто. Раньше он никогда не был таким общительным со своими друзьями, если не считать Сакуру. Он либо был черной овцой, либо после своих геройств был слишком занят для таких случаев. В конце концов, он был человеком, держащим на своих плечах весь мир. Кстати, о Сакуре. Может, ему стоит навестить ее версию в этом мире, чтобы узнать, как она поживает. Ина покраснела от того, как непринужденно он назвал ее по имени. Сначала она подумала, что он просто чрезвычайно дерзок, а потом, прокрутив в памяти их предыдущие встречи, поняла, что это действительно может быть просто по привычке. Тем не менее, это заставило ее почувствовать себя желанной и более близкой к нему, чем она была на самом деле, даже несмотря на то, что познакомилась с ним всего несколько дней назад. «Чем могу быть полезен?» – спросил он, закрыв за собой дверь. «Я имею в виду, что мисс Кушина хотела сегодня пойти на очередную встречу с Хокаге, так что я отправляюсь на поиски завтрака. Хочешь присоединиться ко мне?» Ина нетерпеливо кивнула, едва не подпрыгнув от такой возможности. «С удовольствием. На самом деле это то, ради чего я здесь. Я вчера пыталась зайти и пригласить тебя на обед, но тебя не было дома, поэтому я решила, что утром мне повезет больше». «А», — сказал Наруто, — «я был на тренировочной площадке, пытаясь немного размять конечности». Ина уставилась на него, широко раскрыв глаза. «Ты не говорил мне, что ты ниндзя». Наруто извиняюще улыбнулся. «Боюсь, Хокаге сама запретил мне делиться более подробной информацией, чем это. Надеюсь, через несколько дней моя ситуация уладится, и тогда, наверное, я смогу разгласить тебе некоторые свои секреты». Улыбка Наруто стала игривой и озорной, отчего Ина почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. «Я ясно. Итак, не хочешь ли ты пригласить Чоджи и Шикамару?» – спросил Наруто. Ина покачала головой. Шикамару и Чоджи заняты обязанностями клана. Она врала на ходу, но Наруто не обращал на это внимания. «Вот черт, я надеялся узнать их немного лучше». Снова появилась та фамильярность, которая подтвердила подозрение Ина, что он просто откровенно относится ко всем, а не только к ней, к ее разочарованию. Она хотела, чтобы ее считали особенной. «Подожди, почему бы тебе не называть меня Иначан?» — промурлыкала она. Затем она покраснела. «Я, то есть если ты хочешь». Наруто выглядел удивленным, но колебался. «Я, это большая честь для меня, Ина, но мне кажется, что я еще недостаточно знаком с тобой, чтобы использовать этот суффикс, хотя я уже могу сказать, что ты невероятно особенный человек». И хотя Ина в очередной раз разочаровалась, она загорелась, когда ее назвали особенной. Правда, Наруто подумал о том, насколько важным во время войны было инновационное дзюцу и на для общения с разумом на расстоянии. «Конечно», — уверенно ответил он. «Я понимаю», — смущенно ответила Ина, неправильно поняв намерение Наруто. «А что касается того, где мы сможем поесть, тут открылось одно новое кафе, если ты не против посетить его вместе со мной». «Конечно», — сказал он, даже не моргнув глазом. Он был немного рад, что может исследовать другие рестораны без того, чтобы его выгнали из-за статуса джинчурики или набросились на него за то, что он герой. Ина захотелось прыгать от радости, но она сдержала это чувство. «Хорошо, тогда пошли». Ина схватила Наруто за руку и повела его за собой. «Это то кафе, о котором ты говорила», — Наруто ответил. «Кажется, что-то в нем было не так, но Наруто не мог понять, что именно. Не думай об этом слишком много. Давай, пошли». Ина поторопила его, с нетерпением ожидая начала своего своей очень даже не романтически настроенной встречи. Официантка поприветствовала их. «Привет, добро пожаловать в кафе Миса-Миса. Вы пришли как парочь». «Да». Ина прервалась прежде, чем успела закончить, к замешательству Наруто. Официантка выглядела растерянной, но, словно обладая способностью молча общаться через зрительный контакт с Ина, удивление официантки превратилось в выражение тихого понимания. «Понятно. Сюда, пожалуйста». Наруто просто молча наблюдал за взаимодействием. Девушки такие невероятно запутанные. Наруто сел с Ина за столик, который находился рядом с окном, открывая вид на округу. Наруто улыбнулся, найдя это место довольно уютным Ину. Честно говоря, это был его первый опыт в ресторане, кроме Ичираку раменной ресторана Якинику, куда ходит команда 10. «Если ты не против, можно я закажу для нас обоих?» – спросила Ина. На самом деле Наруто был совсем не против. «Конечно». Затем, подозвав официантку и почти шепнув ей, чтобы Наруто не уловил, что она говорит, официантка кивнула и одарила их обоих веселой улыбкой. Наруто почесал затылок, снова совершенно растерявшись, но ничего не сказал. Когда Ина закончила, она снова стала похожа на кошку, поймавшую канарейку. «Извини за это, Нару-кун, я хотела, чтобы завтрак был сюрпризом». Наруто покачал головой, забавляясь выходками своего друга. «Я, в общем-то, не против, но ты, конечно, прикладываешь много усилий для этого.